Глава 17. Но все же портрет найти надо. Придется пройтись по другим помещениям. Но отсюда уходить с пустыми руками тоже не имело смысла. Что же я за взломщик буду, в конце концов, если уйду без разумной компенсации за всю эту нервотрепку из-за любвеобильного принца? Подошел к столику у кровати. Знать всегда скидывает сюда часть ценных вещей перед сном. Я-то опытный, все ценное на всякий случай складываю под подушку, в пакет. Если какая тревога, запускаешь руку под подушку, хватаешь его, и можно сразу снаряжаться. Нет, воровства я, пока был в армии, не опасался. Не было у нас этого, но, если подумать, такой способ хороший против воровства. Мало какой взломщик решится лезть под подушку спящего человека, так его и разбудить можно. Столик меня порадовал. Женских вещичек тут не было. Девчонки явно из совсем простых, незнатных. Впрочем, будь даже знатными и имей что оставить на столике, их вещи я бы не брал. С ними у меня конфликта не было. Хотя не буду зарекаться, если бы нашел сейчас что-то совсем уж эксклюзивное, что Джоан бы подошло, то подумал бы над этим более серьезно. А вот у принца лежало сразу три очень интересных артефакта. Это я удачно зашел в гости. Одно то, что я не знал, для чего предназначены два артефакта из трех, о многом говорило. Третий был мне известен. Хорошая штука. Вырабатывает ману при движении и скидывает в источник. Не очень много, но все знают, что в сложных ситуациях мало маны не бывает. Бывает нехватка маны. Мне такая штуковина точно пригодится. Сгреб все три артефакта, потом подошел к двум старым на вид картинам с водопадом и джунглями. В спальне наследного принца всякая ерунда висеть не будет. У этих картин наверняка высокая художественная ценность. Вначале убедился, что картины не защищены при помощи магических артефактов. Удивительно, но нет, просто висят себе в расчете на очень плотную охрану снаружи дворца. Вытащил аккуратно арский кинжал, снял их со стены и вырезал полотнище, а рамки повесил на место. До утра никто и не заметит, если проснется. Не такие и мощные тут светильники. Скрутил полотнище картин в трубке, спрятал в сумку. Пожалуй, отправлю их анонимно на королевский аукцион. В ситуации войны с Сесерией, картины, примечания к которым будет гласить «Трофеи из спальни наследного принца Сесерии», вызовут огромный патриотический ажиотаж, даже если ошибся в их художественной ценности. Это же как бы сигнал будет, что Сесерия проиграет, раз уж мы берем трофеи из дворцов вражеской страны. И это неминуемо скажется на цене лота. А если еще оценка покажет, что они написаны известными художниками и по всем каталогам числятся за королевским домом Сесерии, то цена может вообще взлететь до небес. Ну что же, это было бы здорово. А вот картины с групповыми портретами брать не буду. Там, скорее всего, всякие дедушки и бабушки, принца. И наверняка и художники там неплохие, но как-то это слишком уж непорядочно будет с моей стороны — лишать человека возможности видеть портреты своих прародителей. Мало ли, для него это важно. Не в этом возрасте, конечно, но когда повзрослеет, все может быть. При спальне имелись и удобства в отдельной комнате. Заглянул туда. Там взять оказалось нечего, хотя убранство и впечатляло. Но нет, золотой унитаз я точно воровать не буду. Попросту и не унесу, если честно, слишком тяжелый. Хотя и противно тоже. Покинув спальню, пошел по коридору дальше. Сонное царство какое-то. У меня все больше складывалось впечатление нереальности происходящего. Настолько просто грабить принцев, оказывается. Кто бы знал раньше. Зашел в следующую же дверь. Так, это явно кабинет для совещаний. Проверил на наличие ловушек. Ничего такого не обнаружил. Принялся искать тайники. Нашел один в стене. Простенький, всего лишь замаскированный замочной скважиной. Были серьезные ожидания по поводу содержимого, но он оказался почти пуст, расстроив меня. Ну, не считать же найденные в нем 200 золотых монет чем-то стоящим. Возникла мысль оставить эти деньги и подбросить еще один кошелек, чтоб принц лопнул от злости, догадавшись, что взломщик пожалел его бедности, подкинул денежек на жизнь. Хмыкнув, так и сделал. Положил внутрь еще один кошелек на ту же сумму и оставил сверху записку, чтобы он точно понял причину, почему у него денежек прибавилось. «Расстроен вашей бедностью, ваше высочество. Примите анонимно скромный вклад от вашего подданного». Зная, какое самомнение обычно у высшей знати, можно быть уверенным, что когда он это прочитает, то так подпрыгнет, что сможет потолок головой пробить. Прекрасная месть. Ну и великолепная подстраховка от поиска взломщика за границами Сесерии. Никто не поверит исследователей, что взломщик из Аргента не только пощадил принца, но и подкинул ему деньжат. Нет, с учетом этих двух факторов будут думать на подданного своего королевства. Шаловливого, с неуместным чувством юмора, но все же питающего пиетет перед своим принцем. И это прекрасно. Люблю сбивать врагов с толку. Чувствуя все больше удовлетворения от своей методичной деятельности, перешел в следующую комнату. Тоже никаких ловушек не выявил и принялся ее изучать при помощи светлячка. И вздрогнул, когда обнаружил вдруг на стене тот самый портрет, за которым в основном и пришел. Вот только Джоан мне его не получится подарить. Глаза на нем были вырезаны, а на груди была нарисована мишень, в которой торчали дротики. Это мне что-то там говорили про его любовь к Джоан? Да тут чистая ненависть на уровне маньяка. Все хорошее настроение бесследно пропало. Дротики вырвал, портрет вырезал из рамы и забрал с собой. Нужно будет найти художника, что его рисовал, и заплатить за то, чтобы нарисовал новый. Его Джоан и подарил под видом этого. А ей рассказывать про такое не буду. Это я могу рассказать только ее папе, чтобы он как следует подумал над тем, что это может значить. Да и тянуть с этим никак не следует. Джоан может быть в опасности. Возникла мысль вернуться в спальню принца, девиц связать по уже отработанной схеме, а ему перерезать горло, а потом у его призрака узнать, что все это означает. Это он просто так пар выпускает, расстроившись из-за сорванной свадьбы, или в самом деле что-то плохое задумал в отношении Джоан? Но нет, никак нельзя так поступать. Ярость короля Сесерии из-за убийства принца будет очень велика, а я уже начал догадываться, что его армия будет посильнее нашей. Да и после такого нашему королю будет тяжело рассчитывать на помощь союзников. Кто захочет помогать человеку, способному послать наемного убийцу к сыну врага другого короля? А именно так и будет расценено это убийство. Чертова политика, с ней всегда так сложно, но игнорировать ее нельзя. Мысли приобрели другое направление. А где могут знать столько же, сколько принц, о его намерениях в отношении Джоан? «Ясное дело, в службе шпионов Сесерии. Значит, вот туда мне и нужно будет наведаться. Жаль, не сегодня. Я попросту не знаю, где расположены их здания в столице. Картограф все же не все мне успел рассказать о столице. Она большая. Ну, получается, надо будет постараться, чтобы меня еще раз направили в разведывательную миссию во вражескую столицу. И к тому времени знать уже, где это здание находится, и иметь побольше времени». Потому как в нем я не факт, что смогу найти нужную информацию. Тайны такого уровня не всегда доверяют бумаге. Зато я там, надеюсь, смогу найти адреса тех, кто служит в этом ведомстве. И наведаться домой к тому из шпионов, кто по своей должности будет располагать нужной мне информацией. Поройсь в их тайниках и узнаю из бумаг все, над чем они работают. Но пока что я тихо покинул здание, прекратив охоту за ценностями. После тайника с жалкой суммой стало понятно, что особо много их тут не будет. Вполне может быть, что принц слишком расточителен, и король пытается его образумить, посадив на жесткий финансовый поводок. Но это пусть они между собой разбираются, мне главное, чтобы этот Хендо никаких глупостей в отношении моей Джоан не замышлял. Делал я все по науке, забирался в дом принца и обыскивал его, и выбирался из него». Хоть и понял уже, что охрана тут расслабленная, но нечего самому терять хватку. Так что это заняло прилично времени, и в ресторан я вернулся за 3 часа до того, как моя миссия должна быть завершена. Залез обратно с крыши в окно туалета, я его специально испортил, чтобы нельзя было закрыть, и вскоре уже стучался в дверь арендованного кабинета. Вначале вообще думал, что нанятая мной девица уже ушла. Почти минуту никто не отвечал. Наконец услышал ее крик. «Уходите, мы заняты!» Молодец, почти все, как инструктировал, разве что заснула на рабочем месте. Но это дело простительное для штатского. Раннее утро уже, хотя еще и долго будет темно. Ладно, все равно получит надбавку за следование указаниям. «Это я вернулся, открывай», — сказал я, добавив в голос металла. За дверью пискнули, и она быстро отворилась. «Быстро метнись в ресторан, пусть нам все организуют поесть по высшему разряду», — велел я девушке. «В расходах стесняться не буду. Если я больше ничего не успеваю по делу, то хоть покушаю как следует до того, как уеду из столицы. Естественно, что в армии возможности вкусно питаться не будет долго. А тут все же столица крупного королевства, серьезный ресторан для богатых. Нужно использовать редкую возможность. Местная кухня меня очень порадовала. Наевшаяся всяких деликатесов девица тоже попыталась меня порадовать, но я от ее услуг отказался. Никогда не платил за любовь, нечего и начинать. Вина попил больше для вида, не пить совсем было бы слишком подозрительно. И так делаю все, чтобы привлечь к себе внимание, когда будут искать того, кто ночью навестил принца. Наверняка мой визит к нему поставит всю городскую стражу на уши. Буду жестко опрашивать жриц наемной любви по всему городу. Придут и к моей девице. Я ей никто, молчать она не будет. Так пусть будет хоть поменьше странностей, чтобы не казалось, что я специально привлекаю к себе внимание. То, что куда-то уходил на несколько часов, и то, что под юбку ей не залез, хотя и заплатил за это, этого уже достаточно. А если узнать, что не пил после того, как совершил успешное ограбление, вот в это уже никто не поверит. Так себя порядочные взломщики не ведут. Наевшись, спустился с девицей вниз к карете. Дополнительный бонус она уже успела получить, поэтому на предложение прокатиться охотно согласилась. Нас все же остановили стражники один раз при выезде из богатого района, но удовлетворились беглым осмотром кареты. Все понятно. Преуспевающий маг снял шлюху и везет ее к себе домой из ресторана. Что тут вообще может быть непонятного? Нас даже не расспрашивали ни о чем, тем более что от жрицы любви ни словеном за нас двоих. Просто позволили ехать дальше. Около конюшни расплатился со всеми, доплатив кучерам, чтобы они отвезли девицу обратно в ее гостиницу. Ее к тому времени совсем развезло от выпитого вина, так что ее спящую и увезли, а я направился к крепостной стене, доставая эспандер. Нужное место для эвакуации нашел быстро, не зря тщательно изучил местность с картографом. Прикинул, всю ли полученную информацию мне нужно сообщать. Решил, что ограничусь только тем, зачем вызвался, а все остальное предложу добыть во время следующей вылазки. Вот и будет мне прекрасный повод для ее одобрения. Оставшиеся до открытия портала полчаса вспоминал и записывал данные о потерях противника. Копировал из памяти найденный доклад. К нему добавил свои размышления по прочитанному. Так что, когда портал открылся, вошел в него с полностью готовым отчетом. Сразу увидел капитана, ждавшего меня в полусотни метров перед порталом. Там же было выстроено подразделение магов. Разумно. Видимо, на тот случай, если меня захватят в плен, выведают всю информацию и решат воспользоваться порталом, чтобы закинуть к нам бомбу, к примеру, или своих разведчиков. Уже знакомый мне грандмаг закрыл за мной портал, капитан махнул магом рукой, мол, ваше присутствие тут больше не нужно, и направился ко мне. «Живой, это уже радует», — сказал он. «Не только живой, но и с информацией», — улыбнулся я, пожимая ему руку. Лицо капитана расцвело в улыбке. «Ну да, он взял на себя большую ответственность». Кучу людей отвлекли и запрягли, чтобы обеспечить мою вылазку. Не было бы результата, в следующий раз обращаться к генералу с какой-нибудь необычной просьбой было бы сложнее. «Смог все-таки. Ну ты даешь», — покачал головой он. «Мне сама идея очень понравилась — искать военную информацию не у военных. Но что ты в самом деле туда заберешься?» «Слабенькая система охраны, если честно», — улыбнулся я. Плюс доля везения, сразу наткнулся на нужный кабинет. «Везение — вещь очень важная», — немедленно согласился со мной капитан. Дальше я дал ему написанное донесение. Бегло окинув его взглядом, он покачал удивленно головой, а потом, спохватившись, сказал: «Голодный, наверное. Распорядиться, чтоб покормили?» «Сыт, как удав», — погладил я себя по животу с довольным видом. «Рядом с Минфином шикарный ресторан. После войны очень рекомендую туда наведаться. Некоторые блюда у нас никогда не видел». «Ну ты даешь», — пробормотал капитан, углубившись в содержание моего доклада. Дал ему дочитать. Потом сказал, словно невзначай: «Видел там в кабинете копию запроса в Министерство обороны с требованием прислать данные по потенциалу мобилизации в армию. Вчерашний. Еще не пришел, по крайней мере, я не нашел». Капитан сразу же насторожился. Он понимал значение этих цифр. «Предлагаешь отправить тебя снова?» «Сегодня ночью или завтра ночью, чтобы успели его прислать», — кивнул я. «Молодец. Иди в подразделение, а я на доклад к генералу», — велел мне капитан. Капитан Рухис. Военный лагерь. Начало 8 утра — не то время, когда к заместителю командующего корпуса может быть очередь. Так что глава разведки 3-го армейского корпуса попал к нему сразу. Да и генерал ждал результатов разведки. Доложив, что разведывательный рейд прошел успешно, капитан протянул генералу принесенный Эйсоном доклад. Пока он читал, ел глазами вышестоящего офицера, как и положено в армии. Брови на лице Рагуна то взлетали вверх, то опускались, пока он читал доклад, словно живя своей жизнью. «Выглядит очень достоверно», — признал генерал. «Даже и не знаю, что и думать. Тебе и в самом деле достался тщательно ограненный кем-то самородок, способный на такое?» «Все больше укрепляюсь в мысли, что это так, сэр», — ответил Рухис. «Не знаю, как это возможно в 17 лет, но выглядит все именно так. Парень словно рожден для разведки». «Как-то все это выглядит безупречно, что ли», — выразил генерал тревожащие его мысли. «Сам предложил добыть тебе информацию, сам и принес тут же, словно на пикник прогулялся, а не в центр вражеской столицы». «И вернулся сытый, сэр. Сказал, что там рядом с Минфином прекрасный ресторан». Сказал капитан, тоже вынужденный думать в этом направлении. Его должность обязывала. «Не мог парень никуда не ходить, а просто пересидеть в кустах, выпить и закусить запасенной снеди, выспаться, а потом накорябать все это и передать нам?» «Же думал, сэр, но обратите внимание на должности и фамилии тех, кто составлял доклад и визировал его», — подсказал капитан. «В кустах их не узнать, а проверить очень легко. Один запрос в столице, и наша шпионская служба сообщит, есть там такие чиновники или нет. А парень не выглядит идиотом, который об этом не подумает». «Тогда появляются мысли еще хуже», — нахмурился генерал. «Не приютили ли мы засланного врагами шпиона? Он прибыл в столицу не таясь, поскольку его там уже ждали, и пока не спеша беседовал со своим руководством в хорошем ресторане, кто-то состряпал этот фальшивый доклад о потерях, чтобы скормить его нам и вызвать доверие к последующим материалам, которые будут поступать от этого источника. Я даже не удивлюсь, если он будет примерно правдивым, с учетом дальнейших перспектив нас дурачить во время войны». «И парень вызвался сходить еще раз во вражескую столицу, сегодняшней ночью или завтрашней?» Вынужден был доложить капитан известную ему информацию, хотя она и выглядела в свете подозрений генерала не очень хорошо. «Сообщил, что есть шанс добыть информацию по потенциалу мобилизации во вражескую армию». Брови генерала взметнулись вверх. «Ну, это рекомендательное письмо, с которым он прибыл. Как же такое возможно?» — пробормотал он, что-то вспомнив. Рухису было очень любопытно, про какое письмо говорит генерал, но спрашивать нельзя, по уставу не положено. Захочет вышестоящий офицер разъяснить, сделает это. Не захотел. «Может, что-то было еще подозрительное за эти 2 дня, что он среди нас?» Подумав, Рухис вспомнил историю про защитные артефакты, которые Эйсон раздал солдатам и пересказал ее генералу. «Интересно, конечно, но никаких плохих выводов сделать не могу. — пожал плечами генерал. — Мародерство, конечно, это плохо, но забота о солдатах хорошо. Помолчали. — Как предлагаешь проверить, не шпион ли он? — спросил генерал. — Вызовите его к себе, сэр. Мол, желаете поблагодарить и узнать подробности, — предложил капитан. — А я лично обыщу все его вещи. Главное, задержите его минимум на полчаса. Также отправлю запрос в столицу по чиновникам вражеского министерства обороны. Аккуратно, не раскрывая имеющуюся у нас информацию, раз мы не уверены в ее достоверности. Мол, для каких-то наших целей нужно знать эти имена, и все тут. Ну что же, прикажу накрыть завтрак. За завтраком с твоим разведчиком и побеседуем, — согласился генерал. Заодно и посмотрю, сыт он или придумал про ресторан. И попытаюсь понять его получше.